Глава 30. В солнечный осенний день, такой же прекрасный день бабьего лета, как год назад, когда они впервые узнали, что любят друг друга, Мартин читал Руфи свои сонеты о любви. Так же, как и тогда, они сидели на своем любимом месте среди холмов. Руфь несколько раз прерывала чтение восторженными возгласами, и Мартин, кончив читать, с волнением ждал, что она скажет. Руфь долго молчала, как бы подыскивая слова, могущие смягчить суровость ее суждения. «Эти стихи прекрасны», — сказала она наконец. «Да, конечно, они прекрасны, но ведь вы не можете получить за них деньги. То есть вы понимаете, что я хочу сказать?» Она произнесла это почти умоляюще. «Все, что вы пишете, оказывается неприменимо в жизни. Я не знаю, в чем тут причина. Вероятно, виноваты условия рынка, но вы ничего не можете заработать своими произведениями. Поймите меня правильно, дорогой мой. Я очень горжусь, иначе я не была бы женщиной. Я горжусь и радуюсь, что мне посвящены эти чудесные стихи, но ведь дня нашей свадьбы они не приближают. Правда, Мартин? Не сочтите меня корыстолюбивой, но я все время думаю о нашем будущем. Ведь целый год прошел с тех пор, как мы поведали друг другу о нашей любви, а свадьба так же далека, как и раньше. Пусть вам не покажется нескромным этот разговор. Вспомните, что речь идет о моем сердце, обо всей моей жизни». «Уж если вы так любите писать, ну, найдите работу в какой-нибудь газете. Почему бы вам не сделаться репортером, ну, хоть ненадолго?» «Я испорчу свой стиль», — глухо ответил Мартин. «Вы себе представить не можете, сколько труда я положил, чтобы выработать этот стиль». «Но ведь вы же писали газетные фельетоны ради денег. Они вам не испортили стиля?» «Это совсем другое дело. Я их писал после целого дня серьезной работы. А репортерской работой нужно заниматься с утра до вечера, ей нужно отдать всю жизнь. И жизнь превращается при этом в какой-то вихрь. Это жизнь минуты без прошлого и без будущего. Репортеру и думать некогда ни о каком стиле, кроме репортерского, а это не литература. Мне сделаться репортером именно теперь, когда стиль у меня только что начал вырабатываться, определяться. Да, это было бы литературным самоубийством. Даже и сейчас каждый фельетон, каждое слово в фельетоне для меня всегда мука, насилие над собой, над моим пониманием красоты. Вы не представляете, как это тяжело, я просто чувствую себя преступником». Я даже радовался втайне, когда мои ремесленные рассказы перестали покупать, хотя вследствие этого я должен был заложить костюм. Что может сравниться с тем наслаждением, которое я испытал, когда писал сонеты о любви? Ведь радость творчества — благороднейшая радость на земле. Она меня вознаградила старицей за все лишения». Мартин не знал, что для Руфи радость творчества — пустые слова. Она, правда, часто употребляла их в беседе, и Мартин впервые услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слушала на лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая экзамен на степень бакалавра искусств. Но сама она была настолько заурядна, настолько лишена всякого творческого порыва, что могла лишь слепо повторять то, что говорили о творчестве другие. «А может быть, редактор был прав, исправляя ваши песни моря?» — спросила Руфь. «Если бы редактор не умел правильно оценивать литературное произведение, он не был бы редактором». «Вот лишнее доказательство устойчивости общепринятых мнений», — запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о своих врагах